Пожалуй, отворачиваюсь от приближающегося острова, на котором отчетливо выделяется темный силуэт, тянущийся ввысь двуглавой горы, по информации из мультсериала, являющийся домом для огнедышащих ящеров, после чего обращаю внимание на ряды крепких мужчин и немногочисленных женщин лет 20-25, красующихся легкими обтекаемыми доспехами с оружием в виде дубинок, механических сетеметов, иных средств бескровного захвата. С каждым из вас я знаком лично и потому уверен как в навыках, так и силе. С каждым из вас я тренировался, показывал приемы и рассказывал тайны, которые древние семьи предпочитают хранить только для личного пользования, а то и вовсе не извлекать из тайных хранилищ. И сегодня вы получите возможность испытать себя в схватке с теми, кто исповедует иную культуру и владеет школой покорения огня, не похожие ни на что уже знакомые. Я не сомневаюсь в том, что вы сможете победить и уничтожить их, полагаясь на мощь, выучку, дисциплину и численность, но мне нужно другое. Я хочу, чтобы последнее племя воинов солнца служило трону царства огня, а потому, этой ночью не должна быть отнята ни единая жизнь. Для этого вам придется не просто показать все, на что вы способны, но и превзойти себя прежних, выйдя на новый уровень сил. Вы готовы? Да, хозяин Зука, отозвался хор голосов. Я не слышу, повышаю голос, при помощи ки заставляя его звучать гулко, словно эхо в горах. Так точно, хозяин Зука. Вскинув кулаки, гвардейцы с силой ударили себя в грудь. Превосходно, предвкушающая улыбка появляется на моем лице, а затем шаринганы, к которым полноводной рекой устремилась внутренняя энергия, вспыхнули, окрашивая мир яркими красками, очерчивая контуры необычайно четкими линиями. Смотрите мне в глаза, вы, воины царства огня, откиньте страх, сомнения, сожаления. Гиндзюцу, основанное на духовной энергии с малой долейки, легло на подчиненных, погружая их в состояние, близкое к прозрению. К сожалению, у меня не выходит таким образом заставить людей открыть все семь чакр, подсознательно они этому все же сопротивляются, но полагаю, что с опытом и большей концентрацией на одиночной цели это должно получиться. Пока же придется ограничиться мобилизацией лишь внутренних резервов. Превратить вчерашнего гражданского в уверенного суперсолдата, даже не знаю, стоит ли вообще пытаться совершить что-то подобное. В прошлой жизни многие баловались чем-то подобным, тот же Данза со своим корнем, да и не факт, что в первом моем мире не проводили эксперименты. В конце концов гипноз – страшное оружие. Знала ли озерная фея о том, как и для чего я собираюсь использовать свои новые старые глаза? Вероятнее всего, хотя бы догадывалась. Почему же она все же помогла мне, а не остановила, имея такую возможность? Затрудняюсь сказать, так как духи – не люди, а следовательно и мотивы у них могут быть совершенно отличные от того, к чему привыкли мы. Вполне возможно, что ей было просто интересно узнать, к чему все это приведет, ну или она считает, что каждый сам должен набивать свои шишки, совершая ошибки. Рисковал ли я, обращаясь за помощью к матери лиц, и да, и нет. В конце концов, в этом мире, где духовный пласт бытия порой переплетается с материальным настолько, что из одного можно перейти в другой, через северный или южный полюс, где люди, не самые большие, но самые энергичные жабы в болоте, на каждом шагу можно наткнуться на какого-нибудь монстра вроде похитителя лиц. А ведь он среди духовной братьей далеко не самый злобный, тогда как его родительница и вовсе нейтральная. Впрочем, да, это было рискованно, но при всем этом, риск себя окупил. Завершив свою речь и наложение гиндзюцу, отворачиваюсь от гвардейцев и подхожу к борту дирижабля, чтобы посмотреть на уже совсем близкий остров. Тут же прикрываю глаза и глубоко вдыхаю, а затем погружаю сознание в состояние просветления, которое можно назвать магическим режимом мудреца. Хотя, внеземной мудрости я и не получаю. Ки в теле начинает бежать быстрее, устремляясь в меридианы ровными мощными потоками, а в голове становится легко и свободно. Никаких страхов, сомнений, сожалений, которые могли бы встать между мной и целью. Желание достичь поставленной цели, заранее составленный план, азарт, что раздувает грудь предвкушением, вот и все, что сейчас мной руководит. Просветленные люди, открывшие все семь чакр, это не обязательно мудрецы, изучившие мир вокруг. Скорее уж это мужчины и женщины, познавшие себя, но вполне способные заблуждаться, но не испытывающие сомнений и колебаний по этому поводу. Поставив ногу на край бортика, легко поднимаюсь на него и, встав в полный рост, расправляю руки во всю ширь, чтобы натянулась перепонка крыла. В памяти мелькает картинка нарисованного персонажа в черно-синем костюме с нелепой маской, закрывающей только верхнюю половину лица, летающего над мрачным городом паря на потоках ветра. Найтвинг, вроде бы, как подсказывает память, мне никогда не нравились все эти подражатели-воспитанники, которые сперва просят их обучить, а потом, как классические подростки в период гормонального бума встают в позу. В конце концов существует только один Бэтмен, всю жизнь положивший на самосовершенствование и борьбу с угрозами, для обычного человека являющимися непреодолимыми. И то, что при этом он умудряется соблюдать свой собственный кодекс, лишь еще одна причина уважать Брюса. Шагнув в пустоту, отсчитываю 3 секунды, чтобы затем заставить пламя вырываться из стопы активной струей, бросающей мое тело вперед и вверх. Перепонки костюма успешно скользят сквозь воздушное пространство и облегчают нагрузку на магический дар, работающий будто мощный мотор, не вышедший наполовину от максимальной мощности. Благодаря шеринганам ночь для меня светла как день, и даже бьющий в лицо ветер ничуть не мешает свободному полету, пьянящему лучше всякого алкоголя. Пожалуй, единственное, что могло бы доставить еще большее наслаждение, это отсутствие необходимости использовать костыли вроде тканевых перепонок. Крылья. Хочу драконьи крылья. Тем временем двуглавая гора все ближе и ближе, и я уже различаю мост, соединяющий две вершины. В мультфильме про мальчика, который совершил подвиг Капитана Америки и выжил после заморозки во льдах, аватар и изгнанный принц народа огня именно там встретили драконов, после чего устроили танцевальный конкурс, чтобы их не сожрали заживо. Перетанцевать дракона. За это и вправду можно уважать другого меня. Зависнув в паре десятков метров от моста, построенного явно с применением покорения земли, так как выглядит он единым монолитом со скалами по бокам, решаю постучать. Ки в теле чуть изменило течение, и между разведенными руками вспыхнула ослепительно белая дуга молнии, в следующий миг сорвавшаяся вниз, чтобы с треском ударить в импровизированную арену. В воздухе запахло озоном, на несколько ударов сердца установилась тишина, а после этого раздался оглушительный рев. Зевы пещера светила пламя, огненными протуберанцами вырвавшиеся на улицу, разгоняя ночные сумерки, а следом под звездные небеса вырвались 2 стремительных, огромных в сравнении с человеком силуэта. Темно-синий и ярко-красный, сверкающие чешуей, покрывающие длинные мускулистые тела драконы, словно 2 летающих поезда вознеслись ввыси, изогнувшись английской буквой, которую Супермен носил на груди, уставились на меня горящими желтыми глазами. Восточные огнедышащие монстры, явно использующие для полета либо контроль воздуха, либо покорение земли, обнажив белоснежные клыки и раздувая ноздри, ждали чего-то, хотя уже должны были атаковать. Впрочем, долгим их замешательство не оказалось, и они, одновременно вдохнув, выпустили в меня струи ярко-золотого огня, явно не собираясь щадить смертного, нарушившего их сладкий сон. Закружившись на месте, выпуская вокруг себя нейтральную ки, создаю непроницаемый защитный барьер, который заставляет пламя огибать себя и закручиваться в смерч. Это продолжается почти 30 минут, на протяжении коих шеринганы заставляли запоминать мельчайшие колебания энергии, отпечатывая увиденное прямо в мозг. Хотя, почему-то мне кажется, что целью выдоха было преподать вовсе не тот урок. Смертоносный выдох прекратился, и я, издав радостный смех, раскатившийся на многие десятки метров вокруг, устремился вверх, а драконы, зарычав подобно раскатам грома, устремились следом. Пользуясь тем, что они оказались на одной линии, разворачиваюсь лицом вниз и, на секунду залюбовавшись видом рогатых голов чудовищ, способных проглотить человека целиком, встречаюсь взглядом с обладателем красной чешуи. Пора познакомиться поближе. Открой мне свои мысли. Словно в замедленной съемке, которую так любят киноделы всех миров, поверх широко распахнутых ярко-золотых глаз с вертикальными зрачками возникло отражение красных радужек с 3 запятыми, вращающимися вокруг своей оси и по спирали к центру. Духовная сила, смешанная с космической мощью, вливающаяся в мое тело через чакры, вонзилась в голову ящера, и мир погас. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак. Огонь, вода и другие народности. 11. Примечание к части. В Википедии сказано, что у Раны Шаа есть детеныш, который, скорее всего, появился в официальном фанфике на оригинального аватара Анга. Но так как этот фанфик пишу я, применяется великий аркан, называющийся воля автора. В небе светит яркое солнышко, ветер раздувает многочисленные красно-черные знамена, 1000 человек – выстроившихся вдоль главных улиц, забравшихся на крыши домов или же с удобством расположившихся на балконах своих особняков, размахивая флажками и восторженно выкрикивая поздравления, приветствуют своего царя, вернувшегося с очередной победой. Мне же остается сидеть на широкой лобастой голове между двумя изогнутыми рогами, отходящими от лба змеевидного огнедышащего монстра, загибающимися сперва назад, а затем вверх и вперед. Членам команд дирижаблей, как и присягнувшим на верность трону воинам солнца, коим предстоит стать учителями покорения огня в школах и академиях, тоже досталась капелька славы, но по остаточному принципу. Наша битва была легендарной, сказал бы я, если бы сражение между мной и драконами вообще состоялось после того, как эти летающие рептилии осознали, что я не только не хочу убивать их питомцев, но и могу полноценно разговаривать, при помощи гендзюцу и считывания собственной духовной энергии, помещенной в чужую голову благодаря шарингану, но большинство и на это не способно. Поняв же, что меня не обязательно есть, предварительно хорошенько прожарив, дабы даже косточки весело хрустели на внушающих уважение клыках, мои новые друзья устроили дружескую потасовку. Я аж воспылал, а то они бы точно не успокоились. Все же хорошо, что в ВВС Царства Огня был дан прямой приказ не вмешиваться ни при каких обстоятельствах. На самом деле, я в этом почти уверен, при помощи моих новых старых глаз можно было бы взять под контроль разум одного из драконов, оттеснив в дальний уголок его собственное сознание. И дело даже не в том, что мои духовные силы гуще, а следовательно и весомее, а в банальном опыте, коим прежний мир изобиловал едва ли не на каждом шагу. Да и сложно остаться в стороне, когда твои потомки по одной из ветвей клана, лишенные возможности применять чакру для ниндзюцу, вовсю изучают способности кланового дадзюцу. Теплые и пушистые, боевые и прямолинейные белочки. Как жаль, что в этом мире нет таких. Ну, хотя бы наличие драконов позволяет смириться с данным несовершенством реальности. Слава хозяину Зука! Выкрикивали горожане, приветствующие величественно плывущего над крышами домов перепончатокрылого ящера, что и вправду обладает сродством не только с огнем, но и воздухом, пусть и в меньшей степени. Раны Шая, как их называют воины солнца, из-за несовершенства человеческого речевого аппарата, не способные повторить звуки настоящих имен своих учителей, являются последними представительницами своего вида в нашем мире. Впрочем, они знают, где спрятаны несколько еще не успевших вылупиться яиц, для пробуждения коих к жизни нужно искусное владение покорением огня, дабы разжечь искру жизни в камне. Почему же до сих пор мои новые знакомые не вывели детенышей, чтобы восстановить популяцию своего вида? Просто несмотря на то, что будучи взрослыми драконы являются могучими существами, которые могут впадать в спячку на годы, охочие до славы воины умудрялись убивать сильнейших их сородичей, если не один на один, то толпой на одного. Молодые дракончики же крайне активны, любопытны и практически беззащитны, вследствие чего вряд ли смогут усидеть на более или менее безопасном острове, чтобы не попадаться на глаза людям. По меркам своих сородичей раны Шая, дамы в полном расцвете сил, который продлится еще от 50 до 100 лет, после чего начнется медленное затухание. За это время они планировали дождаться, пока нынешние люди сменят пару-тройку поколений, а их питомцы подрастут в силе и численности, чтобы можно было меньше бояться за непоседливых малышей. Впрочем, мое явление этот замысел разрушило, одновременно с тем дав надежду на нечто иное, возможно, даже более перспективное. Как выяснилось во время своеобразных бесед, происходящих при помощи обмена образами, ощущениями, желаниями, пониманием тех или иных вещей с точки зрения собеседника, драконы произошли от духов, пожелавших познать мир смертных в материальных оболочках. Они вселились в тела животных, которые перестроили по каким-то своим критериям, после чего оставили потомство, что и стало теми самыми летающими ящерами. Сами же прародители, наигравшись в смертных и убедившись, что детеныши нашли место в мире, ушли обратно в мир духов и более не появлялись. Впрочем, есть подозрение, что огни имеют какое-то отношение к этой истории. Создать драконов, чтобы те обучили магии людей, чтобы уже они принялись тебе поклоняться. Звучит безумно, но почему бы и нет? Саму легенду раны Шая узнали от своих родителей, будучи маленькими дракончиками, а потому и мне ее рассказывали понятиями, которые доступны малышам. Впрочем, по мнению обеих дракониц, сам я пусть уже и не детеныш, но из подросткового возраста еще не вышел. Лезу драться со старшими, а о продолжении рода даже не задумываюсь. То, что в другой жизни у меня был целый клан потомков, для них не аргумент, так как это было там и тогда, а не здесь и сейчас. Я пообещал своим новым подругам, что приложу все возможные усилия ради того, чтобы помочь им возродить свой вид. В ответ они пообещали помочь мне в достижении моих целей, обучить тому, что знают сами, и прийти на помощь моим потомкам, коли им будет угрожать опасность. Однако же пробуждать дракончиков, пока что, они спешить не стали, предпочтя никому не рассказывать о месте нахождения последней кладки. Терзают меня подозрения, что кто-то из воинов солнца в этот секрет может быть посвящен. С другой стороны, а что это меняет для меня? Тем временем дворец хозяина огня уже был совсем близко, а это означало, что нужно готовиться к очередной торжественной церемонии. Народ мой, усилив голос ки, стоя на балконе, обращаюсь к толпе, заполонившей главную столичную площадь, прилегающие улицы, крыши и окна домов. Царство огня, великая страна, и все остальные страны нам завидуют. Наши люди на заводах, в полях, на пароходах, невзирая на погоду, чтут свою природу. От Южного полюса до Северной земли бороздят океаны железные суды. По бескрайним просторам материка земли чеканит шаг стальные сапоги. Что-то меня заносит. Эх, стоит чуть-чуть отпустить самоконтроль, как молодое тело тут же бьет по мозгам. Когда-то давно, еще до основания царств огня и земли, племен воды и храмов воздушных кочевников, драконы даровали нашим предкам знания о покорении пламени, чтобы они могли защищать себя от диких зверей, злых духов, ну и, разумеется, обрабатывать материалы, делаю паузу, позволяя данной информации осесть в головах слушателей. С тех пор много пламени прогорело, и история развеялась пеплом по ветру, оставив после себя нечеткие легенды, сказки, суеверия. Однажды покорители огня настолько преисполнились уверенностью в собственных силе и мастерстве, что один из мастеров бросил вызов дракону и убил его. Тем самым он доказал свое мастерство и, в качестве доказательства подвига, нарек себя титулом дракон. С тех пор многие покорители пытались повторить его деяние. У кого-то это получалось, а у кого-то нет. Однако же итог нам всем известен. До недавнего времени считалось, что мой благородный дядя, дракон Запада, хранитель огня Эра, убил последнего дракона. И мы можем с гордостью заявить, что в конце концов превзошли своих учителей и познали магию огня так, как никто и никогда прежде. Верно? Нет. Те, кто побеждали драконов в прошлом, были великими воинами и мастерами покорения огня, которые учились в том числе и у тех, против кого в итоге направили свою силу. Они были могущественными, непревзойденными, но много ли таких теперь? Мы знаем о драконе Запада, мы знаем о мудрецах огня, чья сила предназначена лишь для защиты. И ныне я, хозяин огня Зука, нашел еще двух драконов и привел их в свой дом, не убивая. Скажите мне, люди царства огня, что сложнее, убить опасного хищника, или же поймать и приручить его? Достоин ли я звания дракона? Хозяин Зука, дракон, дракон Зука, дракон, дракон, дракон. Я стал драконом потому, что никогда не был человеком. ГХМ, опять меня заносит. Подняв руки, дожидаюсь, пока ликование толпы стихнет достаточно, чтобы мой голос не терялся на общем фоне. Сегодня мы вступаем в новую эру. На острове Солнца будет восстановлен город наших предков, который превратится в Академию высшей магии огня. Новая короткая пауза, и я продолжаю говорить, наполняя свой голос ки настолько, что он буквально вибрирует от силы, заставляя отзываться души слушателей. Учителями мастеров будут лучшие из лучших покорителей, в число которых войдут легендарные воины Солнца, жрецы огня и настоящие драконы. Отныне и впредь остров объявляется личной собственностью хозяина огня и заповедной территорией, а следовательно и каждый его обитатель будет считаться гостем царя огня. В академию будут приниматься дети не младше 8, но не старше 12 лет, вне зависимости от богатства семьи или наличия благородных родственников. Единственное условие – быть покорителем огня. Те же, кто полностью завершат обучение и пройдут испытания, будут причислены к младшему дворянству и получат титул воина солнца. Если же кто-то захочет стать драконом, то ему придется пройти мое личное испытание. Публика вновь взорвалась ликованием. Все же, даже если у простых людей рождался покоритель, то он мог рассчитывать разве что на место в рядах армии, ну или на заводе, а теперь перед ними буквально помахали приглашением в высшее общество. И пусть нынешние дворяне этого еще не поняли, но, когда через 5-8 лет с острова Солнца начнут возвращаться новоявленные воины Солнца, а то и драконы, положение в обществе несколько изменится. Хотя, говорить об этом еще рано, так как сама Академия даже не начала строиться. Даже странно, что мои предки, до начала столетней войны с землеройками, не попытались возвести постоянные города на острове Солнца. Он, конечно, находится на некотором отшибе от архипелага, но когда стране грозит перенаселение, привередничать не приходится. К счастью для меня, благодаря расселению островитян по колониям, которые наконец-то начали развиваться под управлением назначенных лордов, архипелаг стал значительно свободнее и теперь даже может полностью обеспечивать свои потребности в еде за счет сельского хозяйства и рыбного промысла. Только вот когда отток прекратится, поколение за 3-4 все вернется к прежнему состоянию по причине плодовитости здешних людей, в этом плане не уступающих крестьянам из моей первой осознанной жизни, разве что смертность тут ниже из-за ки, благодаря чему даже в плохих условиях выживают почти все младенцы. Да, как бы квоту на рождение вводить не пришлось, а то меня за такое, несмотря на все заслуги и подвиги, и чинопочитание огневиков, собственные подданные на вилы поднимут. Дать задание по развитию бизнеса производства средств предохранения, бронежилетов, касок, наколенников. Хе-хе, граждане царства огня, вновь привлекаю к себе внимание притихшей толпы. Сегодня объявляется праздник дракона, а завтра, едва поднимется солнце, мы начнем подготовку к походу против противника, чьи стены считались неприступными со времен начала этой затянувшейся войны. Мы отправимся захватывать Северный полюс, уж больно мне нужны их целители. Да и идеи об интеграции общества северян появились очень соблазнительные. В конце концов, раз уж Буми получилось склонить на присоединение к моему государству практически бескровно, то тут сам Агни велел попробовать. Хах, чувствую себя настоящим злодеем, обманываю, интригую, склоняю на свою сторону древних огнедышащих монстров, собираюсь воспитать новую элиту государства, чтобы окончательно связать руки старому дворянству. Жаль, не увижу лицо Азулы в момент, когда она узнает о моей затее. Дракон Зука, дракон Зука, дракон, скандировал народ, а раны Шаа, все это время висевшие в воздухе над дворцом, запрокинули головы и с ревом выдохнули столбы золотого огня. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Жду отзывов. Амак, огонь, вода и другие народности 12. Примечание к части. Сон разума порождает чудовищ. Просыпаясь, я выпускаю их на страницы. Приятного чтения. В небесах сияют яркие звезды, краешек серполуны отбрасывает серебристые отблески на спокойную водную гладь и белеющие снегом берега Северного полюса. Холодный воздух безуспешно пытается проникнуть мне под одежду, чтобы сковать ледяными объятиями и вонзиться вплоть тысячами колючих иголочек. Впрочем, для опытного покорителя огня перепады температуры – это не столь уж и большая угроза, пока в теле циркулирует ки. Да и вообще любые маги стихии, кроме, возможно, землероек, имеют свои способы сохранения тепла и охлаждения организма в неблагоприятных условиях. Вообще, водникам стоило бы не на полюсах селиться, а какой-нибудь архипелаг в средних широтах найти. А то магия, конечно, хорошо, но у них половина населения вынуждена постоянно шубы носить, жиром обмазываться и иные ухищрения для выживания использовать. Сидя на шее Уран, беззвучно скользящий в вышине над береговой линией Северного материка, с искренним интересом любуюсь девственными просторами незатронутой цивилизации местности. На первый взгляд могло бы показаться, что жизни здесь нет, но, стоит только спуститься и присмотреться повнимательнее, в глаза сразу бросаются следы волка-медведи, обычных волков, лежбища тюлениподобных зверей и многих других представителей фауны. Странно, на самом-то деле, кроме вполне обычных, привычных по первым двум жизням животных, в этом мире обитают самые причудливые гибриды, вроде тех же страусовых лошадей. Будто бы во времена львов-черепах, когда люди только расселялись по свету, какой-нибудь идейный последователь Рачимару проводил эксперименты по созданию более полезных и жизнеспособных существ. И ведь где-то у него это даже получилось. Вспоминая собственный опыт общения с матерью лиц, могу сказать, что из списка экспериментаторов нельзя исключать и разнообразных духов. Ведь драконы, если передаваемые их предками из уст в уста легенды являются правдой, как раз и появились благодаря желанию нематериальных существ узнать, что такое смертная жизнь. Как бы было хорошо построить себе небольшую дачу в снегах, чтобы приезжать на охоту, ну или покататься на лыжах, сноуборде, санках, запряженных собаками. Как только разберусь со всеми делами, закончу войну, обеспечу наследников трону, передам большую часть полномочий какому-нибудь парламенту, сразу отправлюсь отдыхать. Буду лежать на пляжах и слушать шум прибоя, организую трассу для бобслея, а может быть и биатлон изобрету. Вот жизнь-то будет. Всхрапнувшая драконица заставила меня вынырнуть из мечтания и вернуться в прекрасную реальность, полную заботы великих планов. Причиной же этого стало появление на горизонте города, возведенного прямо из льда на берегу океана, что представлял из себя смесь уменьшенной версии Басингсе и замка Снежной Королевы. Хотя, город пингвинов из утиных историй будет ближе к истине. Стоило представить себе жителей северного племени воды в образах героев мультфильма из первой осознанной жизни, одетых в похожие на фраки черные пальто, на лицо тут же выползла веселая усмешка. Наверное, если бы в эти секунды меня увидел аватар, ну или кто-нибудь из его друзей, то точно принял бы за злодея, ну или сумасшедшего. А ведь я абсолютно нормален. Это все остальные психи. Верно, мои молчаливые друзья. Впрочем, наверное, все же стоит признать, что пусть некоторая ненормальность для сильных шиноби – это норма, в последние годы я начинаю выбиваться из общего ряда. Виной тому постоянное нервное напряжение, вызванное ответственностью, регулярными покушениями, отсутствием друзей и соратников, которым можно было бы полностью довериться, ну или же воспоминания о прошлых жизнях, убийство биологического родителя на смертельной дуэли, гадать можно сколько угодно. В санатории мне нужно, на воды лечебные, или на курорт. Если подумать, то на курорт даже лучше, но за неимением лучшего, обходиться придется только лечебными водами. Похлопав подругу по чешуйчатой шкуре, поднимаюсь на ноги и, дождавшись пока драконица зависнет на месте, спрыгиваю вниз и расправляю перепонки костюма. Ветер тут же подхватил меня словно сорвавшийся с ветви дерева листок, но закрутить волчком не смог из-за вспышки пламени, вырвавшейся из ног, направившей планирование в нужную мне сторону. Город-государство северного племени воды впечатляет. Огромная ледяная стена окружает его со всех сторон, отделяя от снежных пустошей надежной преградой для ветров и диких зверей. Со стороны океана находится некое подобие ворот плотины, перегораживающих вход в окруженную невысокими скалами лагуну, от коей вглубь поселения тянутся многочисленные водные каналы, используемые для передвижения небольших лодок. Дома похожи на сосульки, растущие вверх, принимающие формы заостренных башен и закругленных куполов с белоснежными гладкими стенами и прозрачными льдинами вместо стекол монолитных окон, и только выделанные шкуры в дверных проемах, заменяющие привычные створки, выбиваются из образа чего-то возвышенного. Не все жители являются покорителями воды, а дерево на двери тратить жалко, так как в отличие от других народов, обитающих в более благоприятном климате, этим ресурсом водники совсем не богаты. Изящные ажурные балкончики на башнях, перекинутые через каналы многочисленные широкие мостики, тянущиеся вдоль водных артерий ледяной венец и мостовые, все это словно бы сошло со страниц книги сказок. Однако же, если отбросить восторги, вызванные первым впечатлением от знакомства со столь необычной архитектурой, то можно отметить бедность, царящую на улицах города. В чем она выражается? В отсутствии дерева, металла, торговой площади, в конце-то концов. У северного племени воды нет торгового, как и военного флота, хотя их покорители должны были являться хозяевами океанов, на фоне которых потуги моих предков смотрелись бы детскими трепыханиями у самого берега. Они продолжают жить охотой и рыбалкой, их ремесленники уступают конкурентам как из народа огня, так и земли, общая численность оставляет желать лучшего, так как до размеров бассейн все поселению расти и расти. Самоизоляция и большое количество покорителей воды сыграли для них дурную службу. Первое остановило культурное и интеллектуальное развитие, тогда как второе сделало зависимыми от магии. В результате получается, что внешний город красивый и блестящий, безопасный и процветающий, но внутри у него застой, грозящий деградацией и разрухой. Если верить мультфильму, то тут главным является вождь, у которого в советниках старейшины. Для стабильной жизни в мирные времена этого может и хватает, но вот когда нужно привносить что-то новое. Спланировав на одну из улиц, при помощи нейтральной ки заглушаю свои шаги и накидываю подобие иллюзии отвода глаз. Недолго выбирая, проникаю в ближайший дом, при помощи активированных шеринганов, ориентируясь в царящей темноте, словно в не слишком густых сумерках, миновав застеленную шкурами гостиную, захожу в спальню, где на матрасе спят немолодые мужчина и женщина. Подойдя вплотную к обитателям жилища, прикасаюсь к плечу сначала хозяйки дома, отчего она что-то невразумительно промычала, неохотно разлепила веки и, встретившись взглядом со мной, лишилась сознания. После же того, как отсутствие проблем от супруги было обеспечено, бужу мужчину и беру его под свой контроль при помощи гендзюцу. «Ты знаешь, где находится оазис духов, отведи меня туда, делай вид, что ты идешь один, веди себя естественно, а шиноби хитрые, а шиноби злобные, на тебя глядят красными глазами, что я могу сказать о прогулке по городу северных водников», цитируя грозного коллегу, «красота-то какая, лепота, если же оценивать местную службу безопасности, ее нет, взятый мной под контроль мужик, одевшийся в штаны и куртку из шкуры какого-то животного, вывернутые мехом внутрь, нацепил поверх этого наряда еще и короткую, до середины бедер, шубу, вооружился копьем и пошел по улице в сторону центра поселения. По пути ему не встретилось ни одного случайного прохожего, что объясняется поздним временем суток, а также ни одного стражника, который хотя бы плевал бы в воду, стоя на одном из мостиков, перекинутых через очередной канал. Впрочем, если подумать, воровать у них все равно нечего. Каждый может себе позволить то, что есть у других, разве что кроме вождя да других зажиточных. Покорители воды, элита, да и вообще племенной строй не способствует обогащению кого-то за счет остальных. Бездомных же и вовсе не видно. Либо оставшихся без родителей детей забирают в другие семьи, либо они просто не выживают на улице. Вспоминая всю эпопею с подготовкой морского и воздушного флотов для похода на север, я даже начинаю чувствовать себя обманутым. В конце концов, в мультфильме, когда силами вторжения командовал один из ставленников АЗЭ, оборона города смотрелась более или менее солидно. Во всяком случае, десант огневиков они сдержали, пусть без вмешательства духа океана в итоге и проиграли бы. Сейчас же я иду в место обитания Туэйла, чтобы одним действием постараться сократить количество жертв захвата северного племени, желательно до нуля. Впрочем, верить в идеальное стечение обстоятельств наивно, так что едва только будет подан сигнал, как находящиеся на расстоянии пары часов плавания корабли начнут свое движение к побережью. Дирижабли же прибудут и того раньше, так что водники успеют прочувствовать все то, благодаря чему Буми решил сдаться без боя и стал моим вассалом. Эх, опять я чувствую себя главным злодеем. Говоря о подготовке северной кампании, стоит заметить, что Дайли, продолжавшие свою подрывную деятельность на территории архипелага, несмотря на противодействие завербованных покорителей земли, стоило только мне произнести свою памятную речь после возвращения с острова Солнца, тут же прекратили попытки вредительства. Несложно догадаться, что они рассчитывают на большие потери со стороны царства огня, так как надежность ледяного города мало чем уступает Басингсе, пока его защищают покорители воды, ведь даже если пробить стену, то потом придется захватывать каждый из островков в отдельности при условии, что переправы будут перекрываться и создаваться прямо в ходе сражений. На месте водников я бы позволил огневикам высадиться и продвинуться вглубь поселения, потом отрезал бы отдельные отряды друг от друга и зачищал путем создания численного перевеса на отдельных участках. Все же наша техника плохо плавает, а возможность буквально на каждом шагу возводить стены и создавать новые проходы дает невероятное преимущество. Мой проводник довел меня до сооружения, представляющего из себя высокую стену с куполовидной крышей, в которой был всего один круглый вход, охраняемый двумя сонными воинами. Своеобразное здание с задней стенкой примыкало к невысокой горе, с которой внутрь стекала небольшая речушка, вовсе никем не охраняемая. Отправив мужика домой, пусть отоспаться ему сегодня и не грозит, проверив округу при помощи шеринганов и не найдя ловушек, выхожу на небольшую площадь перед стеной. Стражники какое-то время тупо пялились вперед, но вот один из них встрепенулся и перехватил копье со словами: «Стой, кто ты такой? Я не тот хозяин огня, которого вам нельзя впускать внутрь». Поймав взгляды молодых мужчин, погружаю их в гендзюцу, дополняя это действие движением правой руки с раскрытой ладонью. «Внутри кто-нибудь есть?» «Нет, вождь Тернук», — отозвался старший из смены, пяткой копья ударив по земле у себя под ногами и выпитив грудь. «Отлично», — удовлетворенно улыбнувшись, «отдаю новый приказ. Пропустите меня и закройте дверь. Без моего личного распоряжения никого больше не впускать. Бравые бойцы подчинились, в результате чего вскоре я уже пересек порог оазиса духов, а за моей спиной закрылась круглая деревянная дверь, на которой мне почему-то захотелось нарисовать крестик при помощи мела. Здесь оказалось заметно теплее, в нос сразу же ударили запахи сырости и зелени, а до ушей донесся шум падающей в озеро воды. Какая беспечность, поставить охранять самое большое сокровище своего народа только двоих простых воинов. Могли бы хотя бы парочку покорителей воды выделить, чтобы они постоянно дежурили внутри. Температура воздуха в оазисе стоит примерно 20-25 градусов, вдоль стен плещется явно искусственное озеро, в которое впадает небольшой водопад, стекающий с задней стены здания, представляющий из себя обычную скалу. Через озеро перекинуты два мостика из дерева, что ведут на маленький островок, поросший кустарниками и невысокими лиственными деревьями. Отсутствие ветра, щебета птиц или признаков каких-либо животных могли бы создавать гнетущую атмосферу, но всем моим существом ощущаются только покой и умиротворение. Миновав мостик и пройдя по выложенной камнями тропинке, достигаю берега небольшого круглого пруда, где в сиянии звезд друг за другом по кругу плавают белая рыбка с черным пятном, а также черная с белым пятном. При должной фантазии можно вообразить, что они, две запятые, старающиеся составить символ инь-янь. Присев на берегу в позу лотоса, прикрываю глаза и глубоко вдыхаю, чтобы очистить разум от тревог и сомнений. Секундная концентрация, растянувшаяся в субъективном восприятии на четверть минуты, и мои глаза вновь открываются, чтобы тусклым свечением продемонстрировать открытие чакр. Спустив ноги в воду, встаю на дно пруда и подхожу к рыбкам, дабы ловко поймать материальное вместилище духа Луны, поднять ее на уровень лица и заглянуть в глаза. Пока между мной и Туей шла беззвучная беседа, Ла словно бы случайно стал плавать вокруг меня, не выражая страха или негодования, но и не проявляя дружелюбия. А затем оба духа засветились, распались каплями воды, чтобы затем двумя потоками врезаться мне в грудь. Тут же ки стала утекать словно из дырявой бочки, дабы пополниться за счет вливающейся из пространства космической энергии. В желудке вспыхнул жар, распространившийся в легкие, а затем и по нервам в каждую клеточку тела, и будто бы в ответ ему сердце и кровеносные сосуды стали холодными, как жидкий лед. Из глаз потекли слезы, горячие будто лава, а в нос ударил запах железа. Подняв руку к лицу, чтобы стереть приносящие дискомфорт капли, я увидел кровь, а опустив взгляд к глади пруда, встретился с пылающими фиолетовым радужками, на фоне коих сиял узор в форме лотоса с тремя лепестками. Закрыв левый глаз, вижу землю далеко внизу. Ледяной город, своими вершинами тянущийся ко мне, белые равнины, холмы и горы, а также отражающую фиолетовое сияние водную гладь. Закрыв правый глаз, вижу небо, усыпанное тысячами перемигивающихся звезд, и полную луну, на поверхности коей красуется черный узор лотоса с тремя лепестками. Над городом летают два силуэта, кажущиеся такими маленькими и хрупкими раны Шаа. Закружив кольцом, гоняясь за хвостами друг друга, они вскинули головы и, посмотрев в мой левый глаз, взревели, а затем окрасили бело-фиолетовую ночь языками золотого пламени, тем самым заставляя маленьких людей выбегать из своих жилищ. Десятки, сотни, тысячи человек, мужчины, женщины, дети и старики в едином порыве подняли лица и стали тыкать пальцами. Недоумение, страх, удивление, их эмоции открылись мне с невероятной четкостью, а в голове возникло осознание. Хозяин огня Зука повелевает: признайте меня своим царем. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Амак, огонь, вода и другие народности 13. Примечание к части. Попытался написать отступление. Как получилось, судить вам. Приятного чтения. Парнишка 14 лет, одетый в жилет и шорты до колен черного цвета, с заполненным бумагой рюкзаком за спиной, несся по грунтовой дороге на двухколесном железном коне. На голове у него красовалась серая кепка с согнутым козырьком и значком в форме герба царства огня. На ногах были надеты сандалии, скрытые под кожаными перчатками с обрезанными пальцами руки сжимали руль красного велосипеда, весело позвякивающего блестящим звонком. Вот он выехал из-за небольшой рощи и, приподнявшись на педалях, завел правую руку за спину, чтобы выхватить из рюкзака первый бумажный сверток, тут же отправившийся за невысокую изгородь на ступеньке лестницы летнего домика. За первой посылкой последовала вторая, попавшая точно в открытое окно, из коего послышались недовольные ругательства, но мальчишка-газетчик уже умчался далеко вперед по грунтовой дороге, дабы нести свежие новости всем подписчикам царского сплетника. «Свежая пресса!» — воскликнул Садко, заходя в гостиную летнего дома царской семьи народа огня, расположенного на угольном острове, где команда «Аватара» скрывалась после бегства с Северного полюса. Кому-то могло бы показаться не слишком разумным жить в доме главного своего врага, но Азула сумела убедить друзей, что если ее брат и будет где-то их искать, то в последнюю очередь вместе, с которым связаны далеко не самые приятные воспоминания детства. И пусть сперва наследники вождя южного племени Воды не доверяли троице девчонок, которые явились к ним домой в поисках Анга, считая, что это должен быть как минимум столетний старик, всю свою жизнь изучающий покорение разных стихий, но время и совместные приключения помогли сгладить острые углы в общении. Впрочем, немалую роль в этом сыграло то, что принцесса лично взялась обучать последнего воздушного кочевника своей магии. Садко не мог не признать, что именно благодаря Тайле, Мэй и Азуле они сумели избежать множества неприятностей, получали самую свежую информацию в каждом поселении, нашли для Анга очень необычного учителя магии земли, коим оказалась маленькая слепая девочка. Да и сам парень, регулярно тренируясь со слабыми девчонками, то и дело получая от них болезненные и обидные тумаки, постепенно вырос над собой и превратился в настоящего воина. Только младшая сестра Сокки Катара так и не смогла подружиться с принцессой. Слишком разными у них оказались характеры, да и предвзятость к магам огня побороть оказалось не так-то просто. Однако же история о том, как Азуле пришлось бежать из дворца вскоре после гибели отца от рук брата, спасаясь от интриг влиятельных сановников, и ее сердце не оставило равнодушным. «И что там пишут?» — спросила Тов Би Фонг, одетая в белую футболку и шорты, подходящие скорее уж мальчишке-оборванцу, а не дочери одного из самых богатых семейств царства Земли, ну или того, что еще недавно им было. Девочка сидела на краю обеденного стола и болтала в воздухе босыми ногами, то и дело принюхиваясь к доносящимся с кухни запахам и прислушиваясь к гремящей посуде. Тайли в очередной раз взялась помочь Катаре с готовкой, прикладывая к этому всю свою энергичность. В это время Мэй расчесывала свои волосы, сидя на стуле у окна, а Азула, избежавшая вместе с их командой во время захвата Северного полюса войсками огневиков Юи, о чем-то разговаривали, сидя в тени на заднем дворе. «Меня со всех сторон окружают принцессы. Азула, Юи, в каком-то смысле Катара. Даже Тов можно назвать принцессой, если учитывать влияние ее семьи. Но почему-то от этого совсем не радостно». Мысленно посетовав на свою нелегкую судьбу, Садко развернул газету и стал читать объявление. «Завтра начинается парусная регата вокруг угольного острова среди молодежи. Объявляется запись пациентов-бюджетников, желающих пройти лечение у целителей Северного полюса. О, сегодня вечером в театре танцующего дракона произойдет премьера оперы «Хозяин огня. Суперзвезда». Парень воодушевленно потряс газетой и оглянулся на прислушивающихся девушек, почти в полном составе успевших вернуться в гостиную. «Давайте сходим, дай сюда», — подкравшаяся Азула вырвала из рук приятеля ученика бумажный источник информации и вчиталась в статью. «Полное лишение юность, тяготы взросления, восхождение на трон, военные успехи, покорение севера». Миловидное лицо принцессы скривилось в гримасе незамутненной злости, и газета вспыхнула языками синего пламени, опадая на пол черным пеплом. «Нет», — трагично воскликнул Садко. «Там же на последних страницах были кроссворд и колонка юмора. Если у тебя есть силы заниматься подобными глупостями, значит, я плохо тебя тренирую», — резко успокоившись, предвкушающим тоном констатировала Азула. «Бери деревянные мечи и выходи на задний двор. Думаю, мы успеем размяться перед завтраком». «За что мне это?» — трагично вздохнул парень. «Ты что-то сказал?» — прищурилась принцесса, между пальцами кои засверкали яркие, не смертельные, но жутко болезненные молнии. «Нет-нет, мастер», — вытянулся по стойке смирно принц южного племени Воды. «Тренировка перед завтраком — это отличная идея». «Верно, ребята, не втягивай меня в это», — попросила Тов, спрыгивая на пол и направляясь на кухню. «Я лучше проверю, как там дела у Катары или Ая, наверное, присоединюсь». Беловолосая принцесса северного племени Воды неуверенно посмотрела на подругу. «Ты же не против, Азула? Бери оружие и иди на площадку», — махнула рукой покорительница огня. «Мэй, хватит уже мучить свои волосы. С такими темпами они выпадать начнут. Где там этот ленивый монах? Ам, я уже иду», — раздался крик, сопровождаемый грохотом падения чего-то тяжелого со второго этажа. «Я в порядке, и с этой командой я должна победить демонического императора», воспользовавшись прозвищем, которое ее брату дали его враги, приложив ладонь к лицу, пробормотала Азула. «Мы тебя ждем для тренировки». Шаг, взмах, уворот, пинок, кувырок. Глупая младшая сестра. Присесть, пропуская над головой каменный снаряд. Подпрыгнуть и крутануться волчком, выпуская потоки синего огня из ног. Приземлиться и перекатиться в сторону, уходя от ледяных копий. «Тебе никогда не сравнится со мной». Удар и блок, вращение на месте и пинок по руке с мечом. Новый пируэт. Хозяин огня Зука повелевает. «Признайте меня своим царем». Скрипнув зубами, Азула рассекла летящий в нее камень ударом крест-накрест, напитав метеоритный клинок собственной ки. Пока же маленькая покорительница земли потеряла контроль над своим снарядом, она метнулась в ближний бой, чтобы сойтись с работающими в паре Мэй и Сакой. Впрочем, им это мало чем помогло, так как Энг снес обоих любителей холодного оружия струей плотного воздуха. Бросив на аватара быстрый взгляд, принцесса слегка улыбнулась, а затем продолжила свое наступление, избрав целью покорительницу воды, как раз насевшую на Энга. «Глупая младшая сестра, заткнись, заткнись, заткнись, я тебя уничтожу, слышишь? Я с удовольствием посмотрю на твои попытки. Нужно же мне узнать, насколько ты выросла с момента последнего покушения». Взмах свободной рукой и импульски врезается в камень, чтобы взорвать его на мелкие кусочки. Удар ногой по земле и подземный полигон, созданный ТОВ по просьбе Азулы, заполняется мелкой пылью от поднявшегося ввысь песка. Катара тут же постаралась прибить его водой к полу, но принцессы на прежнем месте уже не было. Пробежав до ближайшей стены, она взбежала под потолок, а сгустки ки, выпущенные через ноги, вспыхнули языками огня спустя целых 3 секунды, отмечая ее путь синими всполохами. Азула стала сильнее с тех пор, как покинула дворец, и далеко не только в плане владения холодным оружием. Мастера она не превзошла, но по его же признанию, приблизилась к сравнимому уровню. С тех самых пор, как Зука скинул свою маску молчаливого слабака, убил их отца и отобрал все, что должно было однажды принадлежать ей, принцесса народа огня тратила все свое время на попытки научиться чему-то новому и шаг за шагом двигалась к призрачной цели. Она научилась выпускать сгустки взрывающейся ки, которыми пользовался Беркут, но в отличие от наемника, смогла переложить прием на использование через руки и ноги. Кроме того, наблюдая за покорителями земли и воды, девушка поняла, как помещать свою энергию в предметы, чтобы она сохраняла в них стабильность хотя бы несколько секунд, что в свою очередь позволяло использовать их для нанесения осколочных повреждений противнику. А если вложить в метательный нож заряд молнии? Зука не стоял на месте. Он создал воздушный флот, захватил второй из крупнейших городов царства земли и принудил его правителя присягнуть себе в верности. Раздал титулы лордов генералам и адмиралам, тем самым заручившись их верностью и лишив возможной поддержки сестру. Назначил наместником дядю, на помощь коего Азула изначально не рассчитывала, но почувствовала себя преданной, в очередной раз. И лишь Тайлис Мэй, которые шли за ней с первого дня этой черной полосы, оставались рядом, поддерживали и помогали не сломаться. Мэй, глупышка, все еще влюбленная в это бесчувственное, самовлюбленное, расчетливое чудовище, что не пожалело даже собственного отца. Пригнувшись под размашистым ударом ногой от сокки, девушка подсекла вторую его ногу, но тут же была вынуждена отступить от волны ледяных игл, отправленных его сестрой. Принц и принцесса Южного племени Воды, смешное название для той горстки деревень, что осталось в снежных пустошах после разорительных походов южных захватчиков, действовали слаженно и умело, полностью доверяя друг другу и прикрывая слабые стороны. Иногда, наблюдая за ними, Азула думала, что было бы, если бы ее старший брат был похож на этого болтливого клоуна, способного в нужный момент превратиться в сосредоточенного профессионала. «Я не завидую, ясно». Всплеском ки, разрушив каменные кандалы, коими ее пыталась сковать ТОВ, принцесса народа огня вступила в скоротечную схватку с Тайли и Мэй, что попытались оттеснить ее от единственного союзника в этой тренировке. В то же время Анг почувствовал, что значит попасть между молотом в исполнении покорительницы воды и наковальней, созданной покорительницей земли, научившейся управлять металлом. Азула не просто так с самых первых дней создавала у мальчишки-монаха подсознательное чувство, что они – союзники. Для других это объяснялось тем, что скорее всего именно им двоим предстоит встретиться с Зука лицом к лицу, а следовательно и степень взаимодействия должна быть интуитивной, но вот себя девушка не обманывала. Ей нужен был аватар, причем не только для победы над братом, ведь только с его помощью она вообще будет иметь возможность удержаться на троне хозяина огня. «Глупая младшая сестра, я покажу тебе, кто из нас глуп. Тебя ждет крах, Зука. Ты падешь, пусть даже не от моей руки, но направленной моей волей. Какими бы силами ты ни обладал, это тебя не спасет от моей мести. Ведь я не одинока, как ты». Когда она узнала, что вернулся аватар, Азула рассчитывала встретить умудренного сединами старца. Азула была готова молить его о помощи, обещать все, что угодно, и исполнить свои обещания, но на Южном полюсе их встретил мальчишка на летающем бизоне в компании двух водников, которые не то, что Зука, его гвардейцам в подметки не годились. Пожалуй, если бы принцесса не прошла школу терпения, самоконтроля, тактического и стратегического мышления у мастера Пиандао, то совершила бы море ошибок, поддавшись чувствам. Однако же ей удалось справиться с собой, а затем и втереться в доверие к мальчишкам, что хоть и были слабее нее, но, как и все представители их пола, недооценивали девушек, с которой оказалось сложнее всего. Покорительница воды подозревала лично Азулу, а также обвиняла всех магов огня в бедах своего народа, имея на то основание. Однако откровенная беседа о матери, которая бросила их с братом в детстве, об отце, у которого никогда не хватало времени на детей, а Зука, убившим единственного родителя ради власти и вынудившим бежать, растопил лед в отношениях. Подругами принцесса огня и принцесса южных водников так и не стали, но общались вполне ровно. Вероятно, если бы обладательница янтарных глаз не проявляла столь откровенную заинтересованность в последнем воздушном кочевнике, то они смогли бы сблизиться еще. «Прости, ледяная принцесса, но я точно знаю, чего хочу и собираюсь добиться этого. Ты же свое время упустила». Разбив очередной каменный кулак, направленный в голову, принцесса пропустила летевший в его тени снаряд, попавший точно в грудь и придавивший к земле. Тут же перед девушкой застыли ледяные иглы, коими Катара орудовала с пугающей легкостью, а Сакка и Тайли смогли оттеснить в угол Энга. Впрочем, если бы воздушник использовал всю свою силу, ну или же вошел в режим аватара, то всей их компании оказалось бы недостаточно для бескровной победы. Перерыв, объявила принцесса северного племени воды, в изгнании. Кому-нибудь нужна помощь, завтрак уже стынет. Тяжело поднявшись на ноги, потирая ушибленные ребра, Азула вместе с остальными потянулась к лазу, ведущему к летнему домику ее семьи. Она бы сама ни за что не вернулась в это место, полное воспоминание о днях, когда отец был жив, мать еще не сбежала, а Зука оставался плаксой, а не превратился в хладнокровного монстра. Хозяин огня Зука повелевает. Стоило вспомнить эти слова, буквально отпечатавшиеся в сознании, как голова сама собой попыталась опуститься, а спина согнуться. Пришлось прогонять по телу ки, чтобы сбросить наваждение, вновь разжигая в себе злость на собственную слабость. В ту ночь, когда луна над городом северного племени воды стала фиолетовой и обрела узор в виде цветка, а воины и маги воды выбегали под открытое небо, чтобы увидеть ревущих и выдыхающих пламя драконов, Азула перестала видеть в Зука человека. Это был кто угодно, но не тот мальчик, хватавшийся за юбку матери при первой возможности. Принцесса была одной из немногих, кто не попали под воздействие фиолетовой луны. Вокруг нее люди вставали на колени и приветствовали царя Зука, словно бы еще вчера не плевались от одного только упоминания покорителей огня. Да и к ней самой, несмотря на заступничество Энга, относились с неприкрытой враждебностью. Лишь сильные воли воины, да старшие покорители воды оставались в своем уме, но даже с их помощью и думать не следовало попытаться победить хозяина огня. Азула сумела растормошить своих подруг и Сакку, последний и сам боролся с внушением. Вместе они добрались до Катары и Энга, а затем, забрав ее и Тов, бежали в снежную пустыню. Позже они узнали, что когда вождь попытался организовать сопротивление против захватчиков и попавших под влияние магии соплеменников, покорители воды временно лишились своего дара и были схвачены вчерашними друзьями-соседями. После прибытия на угольный остров команда находилась в крайне разбитом состоянии, из-за чего принцессе приходилось едва ли не пинками выгонять их на тренировки. Здесь, планируя свои дальнейшие действия, они узнали, что Басингсе без боя сдался хозяину Зука, став очередной провинцией царства огня. «Стойте!» Едва только они вышли из туннеля, замаскированного кустами, то в жестами показала знаки чужаки и окружение. «Прошу прощения за столь внезапное вторжение, юная мисс», произнес лысоватый невысокий пожилой мужчина, облаченный в темные одежды, выходя из-за угла дома. «Мое имя – Лонг Фенг, и я пришел, чтобы помочь вам победить демонического императора Зука. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Жду отзывов. Амак, огонь, вода и другие народности 14. Примечание к части. Развязка близка. Приятного чтения. Стою на балконе дворца и гляжу вдаль, туда, где за импровизированной земляной стеной жерла потухшего вулкана происходят большие и малые, великие и незаметные дела. Ветер треплет свободное черно-красное одеяние, состоящее из невесомого шелка рубахи и штанов, а также бархатной мантии, давящей на плечи. Как же быстро порой летит время. Кажется, что только вчера я заключил договор с духами Луны и Океана, которые слились в единое целое ради избежания конфликтов в энергетике при одержимости, а уже сегодня должно произойти солнечное затмение, с точки зрения моих противников, являющиеся последним шансом остановить демонического императора. И плевать им на те факты, что мои силы более не ограничены покорениями огня и молнии, а также управлением нейтральной ки, и в армии сейчас служат не только маги огня, выступающие основной ударной силой, но также завербованные землеройки и водники, служащие во вспомогательных войсках. И это не упоминая 4 морских флота, полностью укомплектованный флот ВВС, в состав коего входят планеры, способные взлетать с палубы дирижабля, танковые корпуса. Да и откуда противникам взять достаточно сил? Басингсе сдался без боя, а его царь стал уже вторым лордом провинции царства огня. Правда, провинция там такая, что бывшим генералам-адмиралам остается только завидовать. Однако же не только увеличением численности и разнообразия войск я все это время занимался. Прямо сейчас заводы, расположенные на архипелаге, ну и те, что тайно строятся на материке, производят сельскохозяйственное оборудование от плугов и сейлок до уборочных комбайнов. В совокупности с силами стройбата, куда переводятся готовые служить едва ли нигде угодно простые солдаты и безродные покорители, желающие получить собственный клочок земли в личную собственность, уже к следующему году планируется 10-кратное увеличение посевных площадей, а также возведение десятков фермерских городков. Неожиданный успех сопутствовал велосипедному бизнесу. На островах этот транспорт стал наиболее популярным у детей, подростков и даже взрослых из среднего слоя общества. Аристократия, глядя на меня, тоже стала совершать прогулки на железных конях, украшенных разнообразными бубенчиками, фонариками, флажками. Самое же забавное, что велосипед-тандем неожиданно превратился в транспорт элиты, тогда как трех- и четырехколесные образцы можно увидеть у стариков или торговцев.